32. Как у Мольера, быть может, впервые возник замысел его комедии «Мещанин во дворянстве». Д'Артаньян обнаружил Портоса в соседней комнате, но это был уже не прежний озадаченный и раздраженный Портос, а Портос радостно возбужденный, сияющий, любезный, очаровательный. Он оживленно болтал с Мольером, который смотрел на него с восторгом, как человек, не только никогда не видевший ничего более примечательного, но и вообще чего-либо подобного. Арамис направился прямо к Портосу и протянул ему свою тонкую белую руку, которая тотчас же потонула в гигантской руке его старого друга. К этой операции Арамис неизменно приступал с некоторым страхом, но на этот раз дружеское рукопожатие не причинило ему особых страданий. Затем ванский епископ обратился к Мольеру. «Так вот, сударь, — сказал он ему, — едете ли вы со мной в Сен-Манде? С вами, монсеньор, я поеду куда угодно». «Сен-Манде!» — воскликнул Портос, пораженный короткими отношениями между неприступным ванским епископом и никому неведомым подмастерьем. «Вы увозите Арамис этого человека в Сен-Манде?» «Да», — ответил с улыбкой Арамис. «Да, увожу его в Сен-Манде, и у нас мало времени». «И затем, мой милый Портос, — проговорил Д'Артаньян, — господин Мольер не совсем то, чем кажется». «То есть как?» — удивился Портос. «Господин Мольер — один из главных приказчиков Персерена, и его ждут в Сен-Манде, где он должен примерить костюмы, заказанные господином Фуке для эпикурейцев, в связи с предстоящим празднеством». «Да-да, совершенно верно», — подтвердил Мольер. «Итак», — повторил Арамис, — «если вы закончили ваши дела с господином Дювалоном, поехали, дорогой господин Мольер». «Мы кончили», — заявил Портос. «И довольны?» — спросил его Д'Артаньян. «Вполне», — ответил Портос. Мольер распрощался с Портосом, отвесив ему несколько почтительнейших поклонов и пожал руку, которую капитан Мушкетеров украдкой протянул ему. «Сударь», — сказал Портос на прощание с преувеличенной учтивостью, — «сударь, прошу вас прежде всего о безукоризненной точности». «Завтра же вы получите ваш костюм, господин барон», — ответил Мольер. И он удалился вместе с ванским епископом. Тогда Д'Артаньян, взяв под руку Портоса, спросил его: «Что же проделал с вами этот портной, сумевший так понравиться вам?» «Что он проделал со мной, мой друг? Что он проделал?» — вскричал в восторге Портос. «Да, я спрашиваю, что же он с вами проделал?» «Друг мой, он сумел сделать то, чего до сих пор не делал ни один из представителей всей портновской породы. Он снял мерку, ни разу не прикоснувшись ко мне». «Что вы? Расскажите же, друг мой». Прежде всего он велел разыскать, уж право не знаю где, целый ряд манекенов различного роста, надеясь, что, быть может, среди них найдется что-нибудь подходящее для меня. Но самый большой манекен тамбур-мажора швейцарцев, и тот оказался на 2 дюйма ниже и на 0,5 фута меньше в объеме, чем я. Вот как? Это настолько же истина, как то, что я имею честь разговаривать с вами, мой дорогой Д'Артаньян. Но господин Мольер — великий человек, или, по меньшей мере, великий портной. И эти затруднения его ни в малой степени не смутили. Что же он сделал? О, чрезвычайно простую вещь. Это неслыханно, честное слово, неслыханно. До чего же тупы все остальные, раз они сразу же не додумались до этого способа? От скольких неприятностей и унижений они могли бы избавить меня? Не говоря уже о костюмах, мой милый Портос. Да-да, не говоря уже о 3 десятках костюмов. Но все же объясните мне метод господина Мольера. Мольера. Вы зовете его этим именем, так ведь? Ну что ж. Да, или по кленам, если это для вас предпочтительнее. Нет, для меня предпочтительнее Мольер. Когда мне захочется вспомнить, как зовут этого господина, я подумаю о вольере. И так как в Пьерфоне у меня есть вольера... Чудесно, друг мой. Но в чем же заключается его метод? Извольте. Вместо того, чтобы расчленять человека на части, как поступают эти бездельники... Вместо того, чтобы заставлять его нагибаться, выворачивать руки и ноги и проделывать всевозможные отвратительные и унизительные движения. Д'Артаньян одобрительно кивнул головой. «Сударь», — сказал он мне, — «благородный человек должен самолично снимать с себя мерку. Будьте любезны приблизиться к этому зеркалу». Я подошел к зеркалу. Должен сознаться, что я не очень-то хорошо понимал, чего хочет от меня этот вольер. Мольер. Да-да, Мольер, конечно, Мольер. И так как я все еще опасался, что с меня все-таки начнут снимать мерку, то попросил его: «Действуйте поосторожнее, я очень боюсь щекотки, предупреждаю вас». Но он ответил мне ласково и учтиво. Надо признаться, что он отменно вежливый малый. Сударь, чтобы костюм сидел хорошо, он должен быть сделан в соответствии с вашей фигурой. Ваша фигура в точности воспроизводится зеркалом. Мы снимем мерку не с вас, а с зеркала. Недурно, — одобрил Д'Артаньян. Ведь вы видели себя в зеркале, но скажите, друг мой, где же они нашли зеркало, в котором вы смогли поместиться полностью? Дорогой мой, это было зеркало, в которое смотрится сам король. Но король на 1,5 фута ниже. Не знаю уж, как это все у них делается, думаю, что они, конечно, льстят королю, но зеркало даже для меня было чрезмерно большим. Правда, оно было составлено из 9 венецианских зеркал, 3 по горизонтали и столько же по вертикали. О, друг мой, какими поразительными словами вы пользуетесь, и где-то вы их набрались? На Бель-Иле, друг мой, на Бель-Иле. Там я слышал их, когда Арамис давал указания архитектору. Очень хорошо. Но вернемся к нашему зеркалу. Так вот, этот славный Вольер... Мольер. Да, вы правы, Мольер. Теперь-то я уж не спутаю этого. Так вот, этот славный Мольер принялся расчерчивать мелом зеркало, нанося на него линии, соответствующие очертаниям моих рук и плеч. И он при этом все время повторял правило, которое я нашел замечательным. «Необходимо, чтобы платье не стесняло того, кто его носит», — говорил он. Да, это великолепное правило, но, увы, оно не всегда применяется в жизни. Вот потому-то я и нашел еще более поразительным, когда Мольер стал развивать его. Так он, стало быть, развивал его. Черт возьми, и как? Послушаем, как же. Может статься, — говорил он, — что вы, оказавшись в затруднительном положении, не сможете скинуть с себя одежду. Это верно, — согласился Д'Артаньян. Например, — продолжал господин Вольер. Мольер. Да-да, господин Мольер. «Например, — продолжал господин Мольер, — вы столкнетесь с необходимостью обнажить шпагу в тот момент, когда ваше парадное платье будет на вас. Как вы поступите в этом случае?» «Я сброшу с себя все лишнее», — ответил я. «Нет, зачем же?» — возразил он. «Как же так? Я утверждаю, что платье должно сидеть до того ловко, чтобы не стеснять ваших движений, даже если вам придется обнажить шпагу. Так вот оно что. Займите оборонительную позицию», — продолжал он. Я сделал такой замечательный выпад, что вылетело 2 оконных стекла. «Пустяки, пустяки», — сказал он, — «оставайтесь, пожалуйста, в таком положении, как сейчас». Левую руку я поднял вверх и изящно выгнул, так что манжет свисал вниз, а кисть легла сводом, тогда как правая рука была выброшена вперед всего лишь наполовину и защищала грудь кистью, а талию локтем. «Да», — одобрил Д'Артаньян. Это и есть настоящая оборонительная позиция, позиция, можно сказать, классическая. Вот именно, друг мой. Вы нашли подходящее слово. В это время Вольер, Мольер. Послушайте, Д'Артаньян, я, знаете ли, предпочел бы называть его тем другим именем. Как он там еще называется? Покленом. Уж лучше пусть он будет Покленом. А почему вы рассчитываете запомнить это имя скорее, чем первое? Понимаете ли, его зовут Покленом, не так ли? Да. Ну так я вспомню госпожу Кокнар. Отлично. Я заменю Кок на Пок и Нар на Лен, и вместо Кокнар у меня выйдет Поклен. Чудесно! — вскричал Д'Артаньян, ошеломленный словами Портоса. Но продолжайте, друг мой, я с восхищением слушаю вас. Итак, этот Коклен начертил на зеркале мою руку. Простите, но его имя Поклен. А я, как сказал, вы сказали Коклен. Да, вы правы. Так вот, Поклен рисовал на зеркале мою руку. На это ушло, однако, немало времени. Он довольно долго смотрел на меня. Я и в самом деле был просто великолепен. «А вас это не утомляет?» — спросил он меня. «Слегка», — сказал я в ответ, чуть-чуть сгибая колени. «Однако я могу простоять таким образом еще час или больше». «Нет-нет, я никоим образом не допущу этого. У нас найдутся услужливые ребята, которые сочтут своим долгом поддержать ваши руки, как во время она поддерживали руки пророков, когда они обращались с мольбой к Господу». «Отлично», — ответил я. «Но вы не сочтете подобную помощь унизительной для себя?» «О нет, мой милый», — сказал я ему в ответ. «Полагаю, что позволить себя поддерживать и позволить снять с себя мерку — это вещи очень и очень различные. Ваше рассуждение чрезвычайно глубокомысленно». «После этого», — продолжал Портос, — «он подал знак, подошли 2 подмастерьев. Один стал поддерживать мне левую руку, тогда как другой, с бесконечной предупредительностью, сделал то же самое с правой». «Третий подмастерье сюда!» — крикнул он. «Подошел третий. Поддерживайте поясницу, господина барона». И подмастерье стал поддерживать мне поясницу. «Так вы и позировали?» — спросил Д'Артаньян. Так я и позировал, пока Пакнар расчерчивал зеркало. Поклен, друг мой. Вы правы, Поклен. Послушайте, Д'Артаньян, я предпочитаю называть этого человека вольером. Хорошо, пусть будет по-вашему. Все это время вольер расчерчивал зеркало. Это было неплохо придумано. Еще бы. Мне чрезвычайно понравился этот способ. Он очень почтителен и отводит каждому его место. И чем же все это кончилось? Тем, что никто так и не прикоснулся ко мне. Кроме трех подмастерьев, которые вас поддерживали. Разумеется. Но я уже, кажется, изложил, какое различие между тем, чтобы позволить себя поддерживать, и тем, чтобы позволить снять с себя мерку. Вы правы, сказал Д'Артаньян, говоря одновременно себе самому. Черт возьми, или я глубоко заблуждаюсь, или этот мошенник Мольер и в самом деле получил от меня драгоценный подарок, и в какой-нибудь из его комедий мы вскоре увидим сцену, списанную с натуры. Портос улыбался. «Чему вы смеетесь?» — спросил его Д'Артаньян. «Нужно ли объяснять? Я улыбаюсь, так и считаю себя счастливым». «Безусловно, я не знаю ни одного человека счастливее вас. Но какое же новое счастье привалило вам, мой милый Портос? Поздравьте меня. С удовольствием. По-видимому, я первый, с кого сняли этим способом мерку. Вы уверены в этом?» «Почти. Некоторые знаки, которыми обменялся вольер с подмастерьями, внушили мне эту уверенность». Но, дорогой друг, меня это нисколько не удивляет, раз вы имели дело с Мольером. Вольером. Да нет же, черт подери. Зовите его бог с вами Вольером, но для меня он и впредь будет Мольер. Так вот, я сказал, что меня это нисколько не удивляет, раз вы имели дело с Мольером. Он человек очень смышленый, и именно вы внушили ему блестящую мысль. И я уверен, что она послужит ему в дальнейшем. Еще бы. Думаю, что она и впрямь послужит ему, и притом весьма основательно. Ибо, видите ли, дорогой мой Портос, из наших сколько-нибудь известных портных никто иной, как Мольер, лучше всех одевает наших баронов, наших графов и наших маркизов, в точности, по их мерке. Произнеся эти слова, которые мы не собираемся обсуждать ни со стороны остроумия, ни с точки зрения их глубины, Д'Артаньян, увлекая за собой Портоса, вышел от Персерена и сел вместе с бароном в карету. «Мы их в ней и оставим». Если это угодно читателю, последуем Сен-Манде за Мольером и Арамисом.